Глава 21. Вот это я приехал на вызов. Мало того, что впервые столкнулся с магом крови, который переживает перегрузку от своей же собственной силы, так еще и плюс ко всему он в бреду упомянул фамилию Ожегова, таинственного человека, предположительно виновного в покушении на императора. Его до сих пор так никто и не смог найти. А мой пациент, судя по всему, что-то об этой фамилии знает. Иначе бы он не стал покрывать Ожегова проклятиями в тот момент, когда его собственная жизнь висит на волоске. Позже обязательно его опрошу. Но для начала еще нужно излечить Багрянцева от коагулопатии. Это заболевание подразделяется на две разновидности. В одном случае кровь совершенно не сворачивается, как это бывает при гемофилии. Яркий пример – Евгений Балашов после своего возрождения. Но в данном случае я имею дело с гиперкоагуляционным синдромом. Полная противоположность гемофилии. Кровь сворачивается и все забивает ромбы. Если честно, даже сложно сказать, какое из этих двух заболеваний наиболее опасное. В одном случае человек умирает от кровотечения, а во втором – от множественных некрозов. На некрозах-то мне как раз и стоит сейчас концентрироваться, пока ситуация не зашла слишком далеко, иначе пациента придется оперировать. В первую очередь нужно ввести препарат, который обеспечит тромболизис, растворение уже образовавшихся тромбов. У меня такой есть, я уже создавал его в прошлом из нескольких ядов, только он несовершенен, в отличие от тех лекарств, которые производились в моем мире. Значит, часть тромбов придется убирать в ручном режиме, лекарской магии. Я воспользовался фонендоскопом, прослушал все сосуды, до которых мог добраться от сонной артерии до артерии стоп. И уж больно мне не понравилось, какие звуки издает брюшная аорта. Такое впечатление, что ее закупорило почти наполовину. Теперь понятно, почему у него болит живот. Михаил Багрянцев еще хорошо держался. Скорее всего, боль он испытывал практически невыносимую, и сознание потерял именно из-за болевого шока. Если брюшная аорта не может обеспечить нормальный кровоток в нижние отделы тела, значит, в данный момент уже начинают отмирать клетки всех внутренних органов, относящихся к пищеварительному тракту и выделительной системе. Да и с ногами вскоре возникнут проблемы, поскольку в них кровоток поступает через подвздошные сосуды, отходящие от той же брюшной аорты. Я собрался силами и направил магию в главную артерию брюшной полости. Приказал магии вызвать распад тромбов, а затем оказал общее воздействие на тромбоциты, задержав их подготовку к формированию новых закупорок. Но этого оказалось недостаточно. Клятва лекаря продолжала сигнализировать о том, что мой пациент все еще в опасности. Значит, где-то остался тромб, который все еще угрожает его жизни. Но где? Головной мозг и сердце я уже проверил. Там маги отказываются растворять тромбы. А это означает, что их там нет. Погодите-ка. Точно, ведь Багрянцев жаловался на боли в груди и одышку. Учитывая, от какого заболевания он страдает в данный момент, стоит предупредить одно из самых грозных осложнений повышенного тромбообразования, а именно тромбоэмболии легочной артерии, ТЭЛЛА. Если в этот сосуд попадает тромб, может произойти рефлекторная остановка сердца. Далеко не всегда это происходит мгновенно. Все зависит от того, насколько массивным оказался прилетевший в легкий тромб. Раз Михаил Багрянцев еще жив, значит, ситуация не столь критична. Я воздействовал лекарской магией на легочной артерии и тут же почувствовал, как мой запас жизненной энергии уменьшился, а клятва лекаря наконец замолчала. Фух, значит, и вправду тромбоз все это время скрывался там. Но теперь моему пациенту уже ничего не угрожает. Все, заключил я. «Михаил Анатольевич в полном порядке». Дворецкий помахал перед собой руками, осуществляя процесс молитвы Грифону. Каждый раз удивляясь этому жесту. Некоторые его изображают так, будто пытаются отмахнуться от неприятного запаха. «Алексей Александрович, сколько мы вам должны?» — обеспокоенно спросил Дворецкий. «Сейчас ничего платить не надо. Михаилу Анатольевичу еще лучше зайти ко мне на прием пару раз. Нужно убедиться, что его здоровье стабилизировалось». «Не стоит», — послышался хриплый голос Багрянцева. Мужчина пришел в себя и неуспешно повернул голову к Дворецкому. «Рассчитайся с господином Мечниковым, Я вряд ли еще приду на прием. Пришел в себя — это уже хороший признак, но он портит весь мой план. Хорошо, а пока ваш дворецкий пошел за деньгами, мне нужно поговорить с вами наедине, Михаил Анатольевич. У вас хватит сил на разговоры? Да, конечно, кивнул он и жестом попросил дворецкого прикрыть двери. Только если вы не против, я пока что не буду вставать. Голова все еще кружится. Вам вообще сегодня лучше не вставать, посоветовал я. Стабилизировать ваше состояние было непросто, так что не спешите подниматься на ноги. А пока я здесь, расскажите, что с вами случилось. Как я понял, у вас произошла обратная отдача? Перегрузили себя магией? В последнее время каждый второй дворянин обращается в госпиталь с жалобами на перегрузку. Нет, опроверг мое предположение Багрянцев. Если бы я довел себя до обратной отдачи, вы бы точно не успели приехать на помощь. Проблема в другом. У меня просто крайне нестабильная магия. Постоянно приходится изливать ее в кристаллы. Только иногда во мне столько крови скапливается, что закупленных мной кристаллов попросту не хватает. Странная все-таки у него магия. Больше проблем, чем польза. «Да вы не удивляйтесь, господин Мечников», — произнес Багрянцев. «И особо за мое здоровье не беспокойтесь. Я думаю, жить мне осталось недолго». «Именно поэтому я и хочу, чтобы вы прошли полный курс лечения под моим наблюдением». «Да какой в этом смысл?» — вяло пожал плечами Михаил Анатольевич. «Посмотрите на мой особняк. Видите здесь кого-то, кроме меня?» «Нет, вот именно. Тут больше никто не живет, кроме меня и одного единственного дворецкого. Я последний представитель рода Багрянцевых, а продолжать его я не могу, поскольку не желаю, чтобы моим будущим детям передалась такая же отвратительная сила». «Я не думал, что встречу кого-то с такой же проблемой, как и у меня. Ведь именно по этой причине я пока что откладываю женитьбу на Анне Елиной. Только я могу передать детям некротику, а Багрянцев опасается, что его потомки пострадают из-за побочных эффектов магии крови». «Я от своих слов отказываться не стану в любом случае. Приходите в госпиталь, как будет время. Я попробую придумать, как вам помочь. Возможно, мне даже удастся исправить пагубное воздействие вашей магии на организм. Но прежде я хотел бы задать вам вопрос личного характера, Михаил Анатольевич. Он не касается вашего здоровья». «Личного характера? Что вы хотите узнать?» «Когда ваше состояние ухудшилось, в бреду вы начали упоминать некого Ожегова и очень нелестно о нем отзывались. Могу я узнать, о ком идет речь?» «А зачем вам это?» — парировал Багрянцев. Мужчина напрягся. Кажется, он уже успел пожалеть о том, что произнес эту фамилию. «Но я не могу проигнорировать услышанное. Слишком много жизни зависит от поиска человека с этой фамилией. Мой коллега Кострицын до сих пор сидит в тюрьме. Император чуть не погиб по вине сектантов, которыми, по словам Архипа, руководит некий Ожегов. И больно уж странное совпадение, что эта таинственная личность тоже владеет магией крови. Если сдавшийся сектант не солгал нам, я обязан опросить Багрянцева. Он явно что-то знает. К сожалению, я не имею права рассказывать вам о том, зачем мне нужен Ожегов. Но сейчас мага крови с этой фамилией ищут очень влиятельные люди. И если вы не расскажете мне правду, очень велика вероятность, что вскоре к вам явятся городовые». К моему удивлению, Михаил Анатольевич громко рассмеялся. Не знаю, чем его так позабавили мои слова, но он аж закашлялся от приступа смеха. «Чем же я вас так рассмешил?» — нахмурился я. «Вы явно обратились не по адресу, господин Мечников. Ублюдок, которого я упоминал, уже давно мертв. Анатолий Ожегов — это мой отец». «Вот так поворот. Только правда ли это? Или же пациент морочит мне голову?» «Но если Ожегов ваш отец, тогда почему у вас другая фамилия?» «Мои родители не были женаты. Я ношу фамилию матери. Она тоже была из знатного рода. Анатолий Ожегов долгое время крутил с ней роман, а после этого бросил мою мать и скрылся из виду. Он был одним из борцов с некротикой, и, к счастью, некротика его пожрала. Мой отец так и не вернулся с последнего задания». «Так, слишком много совпадений. Кто-то из свидетелей точно мне врет. Кострица напоминал, что его собеседник, с которым он встретился на балу, представился бывшим борцом с некротикой. Сразу после этого разговора Кострицын потерял над собой контроль и совершил покушение на Николая I. Также он упоминал, что у этого человека был шрам на лице. А сектант Архип рассказал мне и главному городовому, что церковью некротики руководит некий Ожегов, маг крови, лицо которого пересекает шрама. Кострицын и Архип явно говорили об одном человеке. И Багрянцев рассказывает мне про него же. Только по словам Михаила Анатольевича, его отец мертв. «У меня к вам есть еще два вопроса, господин Багрянцев». «Это допрос?» «Нет, это дружеская просьба. Я помогаю городовым проводить расследование и очень хочу, чтобы вы нам помогли. Так я избавлю вас от лишних расспросов со стороны ордена лекарей и вызову в полицейский участок». «Ну, только этого мне еще не хватало. Отец даже после смерти продолжает доставлять мне проблемы». «Хорошо, Алексей Александрович, спрашивайте. Вы мне жизнь продлили, хоть и ненадолго. Я не имею права вам отказать». «Вопрос может показаться странным, но меня интересует, почему вы так ненавидите своего отца? Из-за того, что он бросил вашу мать?» «Не только из-за этого», — ответил Михаил. «Он наградил меня этой поганой магией крови. Насколько я знаю, она и у него работала неправильно. Поэтому он и воевал с некротикой, чтобы выпускать из себя излишки. Но я не воин и вынужден справляться с этой силой другими методами. Я презираю его за то, что он вообще позволил своей силе передаться другому человеку. Поэтому я не хочу заводить семью, не желаю повторять его ошибок». «В каком-то смысле я даже могу понять Багрянцева. Он сильно озлоблен из-за патологии крови, с которой ему приходится жить. Но мыслит он правильно. Михаил не хочет навредить другим людям, поэтому борется со своей болезнью в одиночку. Однако, думаю, я смогу ему помочь. Скверный характер, который он показывает, это всего лишь реакция на заболевание. Этому меня, как и всех врачей из моего мира, учили еще в университете. Пациенты по-разному реагируют на свой недуг. Кто-то злится, кто-то плачет. Болезнь всегда приводит к нарушениям эмоционального фона. Именно поэтому лекарям и врачам нужно уметь бережно относиться к психике наблюдаемых ими больных». «Благодарю, что поделились со мной, Михаил Анатольевич. У меня к вам остался один вопрос. Был ли у вашего отца шрам на лице?» «Я никогда Анатолия Ожегова вживую не видел», — ответил пациент. «Но мать говорила, что он был красивым мужчиной. Про шрам никогда не упоминала. Говорю же вам, господин Мечников, скорее всего, вы ищете не того человека. Мой отец мертв, у меня даже и свидетельство его смерти». «Свидетельство может оказаться поддельным, но оно много объясняет. Как раз документирована смерть Анатолия Ожегова и позволяет связать все события в одну цельную картину. Никто так и не смог найти информацию об этом человеке, потому что его личное дело уже давно изъяли из архивов. Он до сих пор не найден, потому что считается мертвым. Правда, есть еще несколько неувязок, которые мне стоит обдумать». Я поблагодарил Багрянцева за помощь в расследовании, еще раз упомянул, что он может прийти ко мне на прием, а после этого направился назад в госпиталь. На этот раз рядом с Костей я садиться не стал. Забрался в карету, чтобы проанализировать полученную информацию в тишине. Не сходятся еще два факта. По словам Кострицына, его собеседнику было на вид лет 30-35. Не может быть Анатолий Ожегов таким молодым. Его сыну уже за 30. И как-то странно выходит, что изначально Ожегов был охотником за некротикой, а после этого примкнул к церкви сектантов. У меня есть лишь одно объяснение, но выдвигать его городовым я не стану, поскольку у меня нет доказательств. Чтобы подтвердить мою догадку, мне придется выйти на этого человека лично. Вернувшись в госпиталь, я провел обход пациентов, помог Разумовскому принять нескольких только что поступивших больных, а ближе к вечеру направился в мастерскую. Мне не терпелось узнать, удалось ли Ивану Сеченову продвинуться в изобретении спектрофотометра. На подходе к зданию я обнаружил, что его окна светятся так, будто в мастерской только что зажгли 1000 ламп. Я вбежал внутрь, опасаясь, что мой коллега мог случайно устроить пожар, но обнаружил, что ничего страшного не произошло. Просто Сеченов с Бронниковой никак не могли совместить воедино все световые кристаллы, что и привело их к одновременной активации. «Вижу, вы уже познакомились», — обратилась к своим соратникам я. «Мы уже в каком-то смысле знакомы», — ответила Светлана. «Господин Синицын мне рассказывал про Ивана Михайловича. Только в реальности он оказался гораздо лучше, чем по историям Ильи». «Вот ведь засранец», — выругался Сеченов. «Так и знал, что он рассказал про меня какую-нибудь чушь. А о вас, Светлана, он отзывался исключительно в положительном ключе». Синицын в своем репертуаре. Их дружба с Сеченом больше похожа на соревнование, кто над кем круче подшутит. «Как продвигается процесс?» — уточнил я. «Гораздо лучше, чем выглядит», — ответил Сеченов. «Нам удалось собрать все строго по твоей схеме, только никак не удается настроить электрическую цепочку. Из-за этого кристаллы включаются не так, как надо». «Вы хорошо поработали», — похвалил коллег я. «С остальным я справлюсь сам. Если все получится, уже через несколько часов мы сможем провести первый биохимический анализ крови». Сеченов с Бронниковой уже вошли в раж. Им не хотелось уходить, поэтому оставшуюся часть спектрофотометра мы собрали вместе. Дольше всего я провозился со световой матрицей, которая должна была показывать концентрацию тех или иных веществ. «Ну что, коллеги?» — произнес я. «Момент истины настал. Пора проверить, работает ли этот агрегат. Есть желающие сдать свою кровь на анализ?» У Сеченова чуть рука не оторвалась, когда он услышал это предложение. Настолько он активно начал ей размахивать, привлекая к себе мое внимание. «Простите, Светлана», — сказал он Бронниковой. «Но я хочу испытать аппарат на себе. Мало ли, вдруг он как-то может навредить обследуемому. Не хотелось бы, чтобы во время эксперимента пострадала дама». «Очень благородно со стороны Сеченова. Вот только биохимический анализ абсолютно безвреден. И я готов поспорить, что Ивану на самом деле просто хочется поскорее узнать на примере своей крови, как работает наш новый аппарат». Я взял кровь Сеченова, поместил ее в центрифугу, а затем переместил полученную плазму в спектрофотометра. Результаты не будут такими же точными, как в оборудовании из моего мира, но у нашей лаборатории тоже есть свои плюсы. За счет магии процесс биохимического анализа проходит очень быстро. Не прошло и 15 минут, а световая матрица уже выдала результат в виде шифра, который мне пришлось придумать, чтобы не перегружать аппарат слишком большим количеством кристаллов. Так, холестерин, ЛТ, АСТ, креатинин уже подсчитаны, а вслед за ними появляются и другие результаты анализов. Стоп, а что, черт подери, у Сеченова с глюкозой?